Лана Ричи. «Он меня купил. Жаркие сказки 3». Аннотация. «Я всегда его ненавидела, но теперь вынуждена стать его женой. Более того, никто не должен заподозрить, что наш брак – фальшивка. Я чувствую, что попала в ловушку, но ради семьи пойдешь и не на такое». Содержит нецензурную лексику. Глава 1. «Оно, отвернись». Марианна. «Оно, отвернись». «Какой позор! Вот так произойдет мой первый раз? Вот так в первый раз парень увидит мое обнаженное тело? В соседней ванной комнате или уже в этой, в нелепой позе, замер высокий мускулистый парень, такой же голый, как и я. Вода стекает на пол с мокрого тела, капает с черных, как смоль, волос. Не знаю почему, но из всего, что можно было спрятать, за спиной он держал именно руки. Кажется, всем происходящим он ошарашен не меньше моего. Это Стив, мой однокурсник, и, похоже, взгляд он отводить и не думает. Наоборот, смотрит жадно, так что от этого взгляда можно воспламениться и сгореть со стыда. Ну, что ты уставился? Совсем совесть потерял? Я, наконец, обрела дар речи. Тонюсенькие куски зеленой краски валялись на полу в кусочках бетонного песка. На ремонте университет, похоже, неплохо сэкономил. Не мудрено, что стены развалились. Удивительно другое, как они вообще держались на одной краске и как простояли так долго. Видимо, в 70-х, когда здесь в последний раз делали ремонт, никто не предполагал, что здание достоит до дней, когда стены начнут падать. Знали бы они срок эксплуатации, разгулялись бы и покрасили стену в 2 слоя для пущей прочности. Занавесок в ванной не предусмотрено. Я изо всех сил пыталась прикрыть все тело руками, но это откровенно не выходило. Упругие намыленные груди так и норовили выскользнуть на обозрение моего оцепеневшего от недоумения однокурсника. Что бы у парнишки сейчас ни происходило в голове, думал он явно не о математике. Медленно, шажок за шажком, он пятился назад. Его мужской прибор начал приходить в боевую готовность и все сильнее наливался кровью, увеличиваясь в размере и меняя цвет. Я смотрела на это полными ужаса глазами. «Извращенец, о чем ты думаешь? Руками защитить свое невинное тело от его похотливого взгляда у меня явно не получается. Все, что мне остается, идти в наступление». И я со всей дури швырнула в него единственным оружием, которое оказалось под рукой. Небольшой круглой мочалкой. Никакого эффекта. Желтоватый мыльный бант пролетел мимо, даже не зацепив этого озабоченного тугодума. Врезался в стену и, отскочив, оставил размашистое мокрое пятно. Поза уже не была такой нелепой. Он вытянулся во фунт. Нет, все-таки нелепой. Наверное, как-то так стоят футболисты на медосмотре перед игрой. Чем бы в него еще швырнуть? О, на стене рядом с ванной висит махровое полотенце. Оно-то мне сейчас и нужно. А ну, получи! Отхватив тканевым свертком в лицо, парень, похоже, начал приходить в себя и отвернулся, наконец избавив меня от лицезрения своих приходящих в тонус гениталий. Но лучше, кажется, не стало. Просто теперь я знаю не только, каков на вид его дружок, но еще в курсе, что зад у Стива крепкий и плечи размашистые. И это значительно больше, чем я бы хотела о нем знать. Теперь я ни за что бы не поверила, что передо мной лучший на факультете экономист. Тебе бы, Стиви, на физкультурный. Там бы ты органичнее вписался и без всякого обучения за своего сошел. Может быть, даже на пары бы тогда не опаздывал постоянно. «Убирайся из моей ванной!» — выкрикнула я. «Вообще-то я в своей ванной. Что ты раскричалась?» — неодобрительно пробурчал мой незваный гость. «Думаешь, я рад?» «Я смущен и раздавлен». «Что-то не верится. Смущенным Стив точно не выглядит. Похоже, он даже получает удовольствие от этой ситуации. В одном он прав. Стена рухнула и у него в ванной. Но стоящая в полуметре от него обнаженная однокурсница, похоже, впечатлила его не меньше. Вот и иди смущаться куда-нибудь подальше». Стив тяжело вздохнул. Не вижу его наглой рожи, но уверена, что он закатил глаза. Нахал. Гад. Сволочь и извращенец. И почему по нему девчонки с ума сходят? Все же с ним ясно. Бам! Дверь с шумом слетела с петель и с жутким грохотом рухнула на пол, впуская в комнату леденящие потоки воздуха. Вслед за потоками воздуха один за другим в комнату последовали и люди. И Алекс, сосед по блоку, и комендант мистер Вальтер по прозвищу Скотт, и ребята из соседнего крыла. Те, кто догадался не заходить в ванную, выстроились у двери и с интересом наблюдали за происходящим. «У вас тут все хорошо?» — спросил наш невысокий комендант с бакенбардами. «Черт, вы альтруисты! У нас тут все отлично! Просто анеухно! Вот только это можно было узнать и с обратной стороны двери, не выламывая ее и не доводя ситуацию до такого. И если еще пару секунд назад казалось, что ситуация не может стать хуже, то вот она, очередная подлянка от жизни». Половина нашего блока собралась, чтобы посмотреть, что тут происходит. Когда ты, совершив ошибку, все же выходишь из комнаты, жизнь удивительным образом хватает тебя в охапку. Хватает и отыгрывается за все то время, пока по тебе скучала. Стоит один раз выбежать в магазин, непричесанный, в домашнем халате и тапочках, и в итоге за эту пятиминутную прогулку умудряешься удивительным образом встретить всех своих бывших одноклассников, дальних родственников и родителей мальчика, который тебе нравился в детском саду. А если ты стоишь, в чем мать родила перед первым красавцем университета, то сразу набегают и другие зрители. В грудной клетке все пережало так, что я даже не могла сделать вдох. Все смотрят на меня. Я рефлекторно потянулась к полотенцу, окончательно оголив груди, и только не нащупав его, вспомнила, что полотенце было израсходовано как снаряд. Теперь и Стив, и зеваки смотрели на меня, не отводя взгляд. Хочется просто расплакаться и убежать куда-нибудь подальше. Стив спас мое незавидное положение. Он звонко и раскатисто засмеялся, моментально переведя внимание на себя, после чего медленным движением руки снял полотенце с бедер и протянул его мне, выкатив свое достоинство на представление всей собравшейся публики. Это искала. Он снова рассмеялся. Даже парни, которые женского тела и в жизни не видели, перевели свой взгляд с меня на него. Я выхватила мое махровое полотенце от позора у него из рук и прикрыла все самое важное. Похоже, не только Стив так странно реагирует на голых людей. Присутствующие, не моргая, глядели то на меня, то на его эрегированный член, то на разломанную стену, видимо, пытаясь дать объяснение всему происходящему. Представляю, сколько будет разговоров. Недавно целый месяц обсуждали, как у Джесс на физкультуре расстегнулся бюстгальтер под майкой. А тут дела покруче. Можно не сомневаться. В универе этот случай еще долго не забудут. Если вам нравится смотреть на голых мужиков, можете поискать в интернете. «Выламывать для этого двери не обязательно», — с усмешкой сказал Стив. По выражению лица мистера Вальтера стало понятно, что эта фраза его здорово отрезвила. «А ну, пошли отсюда! Нечего тут смотреть!» Комендант закричал своим пронзительным голосом, который можно сравнить разве что с ревущим сверлом. Он выталкивал руками студентов из теперь уже общественной ванной, раздавая подзатыльники самым непонятливым. Буквально через пару секунд в совмещенной ванной остались мы вдвоем. «Кофе?» — галантно предложил Стив. «А пошел ты! Совсем не галантно!» — ответила я.